предательство. Когда все собрались, обитатели убежища начали обсуждать сложившуюся ситуацию. После жарких споров решили попытаться прорваться на волю отдельными группами. У одного рабочего среди инструментов нашелся комплект пилок. Этими пилками мы можем подпилить решетку и потом ее отогнуть. Он протянул пилки командиру. Пуэлла, Гуппи, старший, Клей и я пролезут в небольшое отверстие. Маршрут они знают. Мы выйдем с южной стороны и направимся прямо к усадьбе. Там раздобудем инструмент посерьезнее. Думаю, что другого выхода у нас нет. Гуппи долго молчал. От него не ускользнула фальшь в голосе рабочего. Подумав, он отогнал эту мысль, решив, что он стал очень мнительным, и высказал свое мнение. «Представьте, что группа попадет в засаду. Что будет? Чтобы группа справилась с этой задачей, в ней должен быть сильный и ловкий, опытный человек для ее защиты». Николс остановил его. «Я другого мнения, командир. Нам нельзя выбираться маленькими группами. Мы должны покинуть это убежище все вместе таким. Причем в начале и в конце группы должны идти самые крепкие из нашего сообщества. Я, Кельвин, Жюль, Элис и рабочие. Мы прорвем оборону и выведем всю группу на волю. Сейчас решетка — наша защита, так как противник не уверен, что мы здесь. Но стоит нам взломать решетку...» Он не успел договорить. «Они знают, что мы здесь». Жюль, сообщивший эту новость, подошла к рабочему, у которого нашлись пилки. Наклонившись к мужчине, протянула космофон прямо ему в лицо. «Это ваша вещь?» Рабочий съежился и, глядя на Жюль, затравленным взглядом проговорил. «Нет, это не мой аппарат. Я попросил его у моего товарища». Он указал на второго рабочего. Не успел Жюль повернуться, как тот бросился на предателя и повалил на пол. Жюль, схватив нападавшего мужчину за шиворот, отбросил его в сторону и, повернувшись к третьему рабочему, спросила: «У вас есть аппарат?» Тот сначала покачал головой, но потом, подумав, достал из ботинка почти квадратный аппарат и начал оправдываться. «Я его не включал. В выключенном положении. Он не играет никакой роли». Гуппи, старший, вскочил на ноги и запрочитал. «Опять предательство! Нельсон снова нас переиграл. Он посадил нас в клетку, заранее зная, что выйти из нее мы не сможем. Подсунул лжерабочих, а я как дурак поверил. Я был уверен в их правдивости. Как я доверчив и наивен. Я подвел товарищей, внука». «Хватит казнить себя, Гуппи!» — остановила его Жюль. «Я же говорил, что Нельсон коварен. Он погубил моих самых родных людей. Но вы не поверили мне. Мы все виноваты, что доверились этим людям. Мне сразу показалось подозрительным, как они легко сблизились с нами. Пришли к нам в руки в полной экипировке, с инструментом, едой, такелажем. А мы наивно и поверили. Но я не успокоился и стал наблюдать за каждым из них. Слишком спокойно они себя вели, ничего не обсуждали и не высказывали своего мнения. Они ждали чего-то. Когда я осталась одна, я проверила их рюкзаки и вытрясла их на пол. Сначала ничего не нашла, но потом под двойным дном обнаружила вот это. У одного я нашла костлявый, она достала из кармана пистолет, а у второго вот этот космофон, а у третьего, что бы вы думали? Она помолчала. Шахматы, такие же, как и были у людей из усадьбы. Все было тщательно замаскировано. Я сложила 2 и 2. «Зачем вы здесь?» — рабочие молчали. «Свяжите их», — приказал Гуппи. «Кельвин, попробуем?» «Что надо пробовать?» — он не сказал. Кельвин ответил. «Попробуем». «Гуппи, это непростой космофон», — проговорил Терп, беря аппарат из рук Жюль. «Давайте уберем этих людей отсюда». Он огляделся. «Хотя бы вон в тот угол. Я расскажу принцип его работы и что можно сделать с его помощью». «Поднимайтесь, господа. Мы и проводим вас». Жюль и Элис подняли рабочих и повели в дальнюю зону. Терп продолжил. «Гуппи, этим аппаратом можно привести в боевую готовность войска роботов и отдать команду к действию». «С внешним миром можно связаться?» «Навряд ли, здесь стоит запрет. А вот с Нельсоном связаться можно. Надо действовать немедленно», — произнес Элис, возвращаясь. «Рабочие сказали, что дана команда всех нас уничтожить, когда мы будем проходить через решетку по одному. Команда о нашем выдвижении поступит на космотелефон рабочего, который предложил покинуть убежище малой группой. Ему также сообщат, какие прутья решетки будут ослабленными, что даст ему возможность легко перепилить их. Конечно, команда по уничтожению основной группы поступит вот на это устройство», — он указал на аппарат, который держал Терп. «Второй аппарат нужен им для связи с внешним миром. После того, как последний из нас покинет это место, на него команду пошлет второй космотелефон. Надо прорваться, пока они не хватились, что рабочие не выходят на связь». «Шахматы!» — закричал Кельвин. «Клей, Терп, Элис, за мной! Это же передатчик! Значит, на каком-то рабочем есть приемник. Скорей за мной!» Когда они подбежали к рабочим, то увидели следующую картину. Один из них, освободив руки, пытался помочь двум другим. Веревки, которыми они были привязаны к столбу, перерезаны. Видя приближающегося Элиса, рабочий с развязанными руками добежал до отверстия и спрыгнул вниз. Послышался шлепок. Кельвин посветил фонарем. Луч света вырвал из тьмы темную гладь воды. Пробежав по поверхности глади, он обшарил стены и замер. Человек пропал. Кельвин поднялся с колен, он был удивлен увиденным пространством, о чем он тут же поделился с товарищами. «Там вода, да абсолютно гладко отшлифованные стены, и никого нет. Неужели утонул?» — спросил один рабочий. «Так быстро человек не мог утонуть». Не обращая внимания на вопрос рабочего, ответил Кельвин, связывая руки и ноги оставшимся пленникам. Обшарив их, у одного нашел то, что искал. «А вот и она». Он вытащил желтую бусинку. Она умело была спрятана в перчатке, которые лежали в кармане одежды рабочего. Во время обыска на них никто не обратил внимания. «У меня есть догадка, но ее надо проверять, а времени на это у нас нет», — проговорил Элис, когда они возвращались к своим. «Нашли?» — спросил Гуппи-старший. «Нашли», — Кельвин показал находку. «Как там наши пленники?» — спросил Николс. «Один сбежал, сиганул в воду и канул. Два других сторожат каменный гриб», — усмехнулся маг. «Я же говорил тебе, дед, что там есть выход», — с гордым видом произнес внук. «Ты говорил, что есть течение», — не сдавался дед. «Это одно и то же. Нам надо проверить этот колодец. Возможно, там есть выход». «Некогда рассуждать, внук, у нас мало времени. Надо покидать эту обитель. Сейчас здесь начнется неладное действо. Смотрите, что нам приготовили наши так называемые рабочие». Он показал знакомую колбу. Они хорошо это спрятали, ждали только команды. Если бы Пуэйла не нашла эту заразу, то в случае провала операции — один, они бы применили операцию — два. Но они же сами пострадали бы. Они не боятся этого вируса, у них наверняка есть иммунитет. Здесь дело не в иммунитете. Они должны были уйти немедленно, как только откроют пробку. «Смотрите, что я еще нашла», — проговорила Жюль, показывая две маски. Они были спрятаны в карманах брюк. Кстати, очень странные карманы. Они сделаны как бы внутри, но внутри незаметны. Снаружи тоже не видны. Я проследила взгляд одного рабочего, он показал на штанину второго мужчины. Я разрезала и нашла вот еще что. Она показала книжечку, но прочитать ее не смогла, здесь одни шифры. Это не шифры, Жюль, это флешка для компьютера. Недаром же рабочий предлагал тройке пойти в усадьбу и взять инструмент покруче его пилок. Он должен был привести роботов-воинов по получению команды от руководителя какой-то операции. Моментально собрав свои вещи и вещи рабочих, они отодвинули камень и по одному покинули убежище. Последним уходил Гуппи-старший и Кельвин. Они что-то подсунули под камень, включили таймер на приборчике и положили его рядом с камнем. «Как думаешь, сработает?» «Сработает-то сработает, но фейерверк будет не очень большой», — прозвучало в ответ. «В какой отсек пойдем?» — спросил Кельвин. «Пойдем той же дорогой, что и пришли. Постараемся пробраться в залу. Мозаику, как ее крестила Жюль. Если не сможем пробиться через нее, то будем пробиваться через южный вход», — ответил командир. Первым к решетке подошел Клей. Сплошная темнота поглотила и спрятала его. Он нащупал прутья решетки, плотно прилегающие к полу. Отсчитав метр, он достал два маленьких пузырька и начал капать на соединение прутьев. Жидкость шипя разъедала железо, оставляя после себя лишь лохмотья былой мощи металла. Вскоре, закончив это действо, Пупочка схватился за середину квадрата, спокойно вытащил его из объятия собратьев. Потом нырнул в дыру и, прижавшись к полу, пополз, ощупывая пространство вокруг себя. Подождав немного, остальные последовали следом, доползя до выхода на плато шестеренку. Клей осторожно поднялся и прислушался. Ни малейшего звука, тишина. Клей решился, включил фонарик. Слабый лучик пополз по стенам. У каждой стены стояли воины, готовые по первому зову выпустить свой смертоносный луч. Клей также осторожно опустился на пол и благополучно дополз до товарищей. «Там капкан. Направляемся к проходу в мозаичный зал». Скрывшись в темноте прохода, они поднялись и быстрым шагом направились к зале. Не встретив ни души, они подошли к заветному месту. Проход в залу был завален наглухо. Попасть в нее не было никакой возможности. Оставался единственный путь на юг. «Давай теперь отдохнем вот здесь», — сказал Элис, увлекая команду в небольшое углубление. «Я нашел его в прошлый раз. Держитесь левее, продвигайтесь на ощупь. Там очень мало места, но присесть можно. Вход закроем. Кельвин, Николс, наваливаемся вот на эту глыбу». Они еле успели закрыть вход, как раздались голоса. «Завтра ответственный момент. Жаль, что пришлось перенести с южного входа почти все войско». «Что, вы сняли все войско?» «Почти всех пришлось снять. Чипы не привезли. Доктор Вебер сказал, что у него какие-то трудности. Я думаю, что мы уже выиграли бой. Завтра все закончится. Наши ребята хорошо помогли нам. С их помощью мы их быстро обнаружили. Осталось обезвредить навечно». Человек плотоядно рассмеялся. «Я очень боялся, что эта умная четверка разнесет все в пух и прах здесь». «Щука!» — одновременно произнесли Клей и Кельвин. Голоса начали удаляться и вскоре стихли. Следуя друг за другом, они вернулись к решетке. Клей заделал отверстие, поставив на место выпиленный кусок. «Это зачем?» «Пока не догадаются проверить решетку, пройдет время. Оно сейчас работает на нас», — ответил Клей.